Во время переправы холодная вода, которая даже летом не прогревалась достаточно хорошо в быстрой ершистой, несколько освежила головы. Взвод, чавкая сапогами по быстро размокшей дороге, подошел к крайнему дому. Людей на улице не было, все попрятались по избам, переживая непогоду. Коров попастись в поле отправили. Пробурчал знающий деревенскую жизнь баба Варя, тем самым давая толчок к действиям лейтенанта. Так разобились на группы по 3 человека и заходим в каждый дом. Вежливо. Лейтенант уже понял, что его речь на поляне была слишком агрессивной. Вежливо просим покушать. Стучим во все калитки одновременно. Солдаты начали растягиваться по улице. Из некоторых домов на крыльцо стали выбегать бабульки, которые еще не забыли лихую годину, а кроме них и люди помоложе, а также такие вот, как подружка Света, гостившая у бабки в летний период, отпускники. Все глазели на нагрянувших солдат. «А что случилось-то?» — наконец выкрикнула одна бабка. Солдаты молча топали и занимали свои позиции около каждого дома. «Чё, может, каких бандитов ловите?» «Да ты чё, Матрён?» — орала ей соседка с противоположной стороны. «У них оружия-то нет. Смотри, все замызганные». И тут, Простаков не зная, что на него нашло, в тот момент выкрикнул: «Война!» Это слово облетело всю улицу. Народ был простой, и, в общем-то, иногда и пошутить можно. Но сейчас это выглядело очень-очень мрачно. Мудрецкий махнул рукой, и солдаты начали стучать в калитки. Люди спеша открывали им и, тараща глаза, переспрашивали: «Что? Неужели война? С кем война-то?» Мудрецкий глянул на часы. «Ага, 8:15. В 8 по телевизору и по радио будет сделано официальное сообщение. На нас напали Европа и Америка, а также и Китай». Пузатый мужик, вышедший в белой майке и в синем трико на высокое крыльцо в потертых тапочках, заорал в ответ: «Кто ж тогда на нас не напал? Народ, дайте солдатам пожрать!» После чего скрылся в доме и сам вынес зашедшим к нему буханку хлеба и шматок сала. Люди начали снабжать попрошаек продуктами, приговаривая, что правители довели армию до попрошайничества. Только одна женщина, выбежав на дорогу, начала кричать, что нефиг им давать, потому как эти сволочи, при этом она материлась безбожно, украли у нее корову, а сейчас еще зашли в их деревню и забирают последние. Видать, эту бабу не очень любили и с укором отвечали, чтобы она постыдилась. А другие предлагали под смех пожить с этими солдатами в лесу. Таким образом, вместо бесчинств и пьяных безобразий, в деревне Сизая солдаты спокойно набили вещмешки и провизии, чего теперь уж точно должно было хватить до конца их мытарств по местным лесам. Довольные солдаты вернулись обратно на поляну, где под дождем, привязанный к рации, сидел злой холодец. Его отвязали и предоставили свободу действий. Он хотел было куда-то пойти, но, опомнившись, передумал, так как с деньгами у него, видать, было не очень, а добраться до первого милиционера он очень быстро-то и не сможет. А здесь еще и мешки со жрачкой. Куда идти-то? В деревню может податься. Оттуда как-нибудь до поселка, от поселка до города. И оставить этих без присмотра? Ну нет, комбат ему не простит такое. Холодец решил для себя, что его место здесь. И еще он сделал вывод, что сам виноват. Но спускать такое мудрецкому он не собирался. И при первой же возможности решил отыграться. А с другой стороны, чего на этом лейтенанте отыгрываться? Он все, считай, залетел. Прокатится по ныне неспокойным местам. Там просто так он в деревеньку не войдет. Самое обидное для холодца заключалось в том, что солдаты набрали жратвы и теперь явно вокруг него крутиться не будут. А ведь было приятно, когда они подходили и часто на обмен то за молоко, то за свежепойманную рыбку получали какие-нибудь консервы. Теперь ничего этого не будет. Они спокойно дотянут до конца и без проблем вернутся в казармы. А там уже все травой порастет. И никто никогда не узнает, что бедного майора привязывали ремнями к железному ящику. А это уголовное дело. Только даст ли ему ход комбат, еще неизвестно, потому как... А он знал, стоило Хрякова, солдаты с поставленной задачей справляются. И насчет этой коровы, да и Чечни тоже, может, это все и фуфло. Так, чтобы постращать, сказал. И вряд ли там какой капитан милиции сидел рядом с ним. Хотя, кто его знает? Думая, гадая над сложившейся ситуацией, холодец наблюдал, как народ развязал вещмешки и начал завтракать. «Дроби, дроби еду!» — орал мудрецкий. «Дроби на 10 дней, а то сейчас все сожрем, через 2 дня опять нечего кушать будет». Солдаты, понимая прекрасно, что теперь уже вряд ли их так же радушно встретят в деревне и помогут с едой, действительно начали дробить пайки. Тут мудрецкий увидел на руках Простакова и Болчу по связке гусей с неправильно повернутыми шеями. Безжизненные тушки были у них в руках. «Откуда?» — закричал мудрецкий. «Да вы что?» «А чего? Бабка ничего не сказала?» — пробасил Простаков. А она стояла на крылечке и улыбалась. «Подумаешь, мы у нее немного птицы взяли». «Сколько немного? Ну-ка, кладите все сюда». Дождь не прекращался. Увесистые туши птиц были положены к ногам лейтенанта. 10. Одними губами выдохнул мудрецкий. «Как же я не заметил!» Он отошел в сторону, не зная, что предпринять. «Может, вернуть тогда?» Уже был на все согласен Простаков. «Ага, и бошки им на место поставишь, и после этого оживишь», — рявкнул лейтенант. «Какой вернуть? Сожрать за 2 дня, вот и все. Что могу вам сказать на это? Сало, хлеб, консервы не трогать. Соленье там, варенье, которое нам давали», — зло кричал мудрецкий. «Если корова — это едит, единичный инцидент, несмотря на который их хорошо приняли в деревне, то теперь, после этой долбанной птицы, он не выдержал, подошел к здоровому рядовому и, глядя снизу вверх, начал отчитывать его перед всеми. «Еще раз, еще одна такая фигня? Ну, блин, ну, ё-моё!»